Юко Эндо. Говорилось и об ее отце, что он надеется на скорейшие результаты расследования этого омерзительного преступления. Опубликовали и фотографию Юко. Прошло больше 20 лет, но она почти не изменилась. Я сидел, не отрывая взгляда от маленькой фотографии, пока поезд не прибыл на вокзал. Сойдя на станции Сакураги-тё, я позвонил Току. Никто не подошел. Наверное, поехала на квартиру матери. Или забирать тело. Я вышел на улицу. Дул холодный ветер, но там, где светило солнце, он не ощущался. Я шел, погружаясь то в тепло, то в холод. Иногда останавливался и прикладывался к бутылке виски. Подарок Току был почти пуст. Почувствовался запах прилива. Я дошел до парка Ямасита во втором часу. Поравнявшись с центральным входом, идя по противоположной стороне улицы, услышал голос «Симамура!». Меня прошиб холодный пот. Голос принадлежал мужику, который стоял у дороги и ел франкфуртскую сосиску. Мужик усмехался. «Асаи!» Я смотрел на него, не скрывая удивления. Выглядел он совсем не так, как позавчера. Темный пиджак, галстук, в косую полоску белая рубашка. Даже сосиска в руках не вредила образу умного, успешного бизнесмена, работника торговой компании или банка. Если бы он шел по Марунооте, то его приняли бы за своего. Он посмотрел на меня и сказал таким тоном, будто говорил о погоде. «Наверное, лучше называть тебя Симамурой или Кикути?» «Называй Симамура», — ответил я. «Быстро ты добрался». «Да вот подумал. Ты приедешь пораньше, чтобы все вокруг проверить». Я вздохнул. «Хорошо, что ты не полицейский». Я вспомнил слова Мацуды из еженедельника «Сан». Точно, соображал Асаи отменно. Он разбирался в психологии людей и моделях их поведения. Асаи еще раз усмехнулся. Выкинул палочку от съеденной сосиски. «Ты все еще хочешь дойти до Накагава-Мару?» «Там прохода нет от фотографирующихся на память провинциалов». «Хочешь поработать фоном для съемок?» «А ты знаешь здесь какое-нибудь подходящее местечко?» Он молча пошел вперед. Зашел в ближайшую гостиницу, даже не посоветовавшись со мной. Портье в бабочке встретил меня вежливым безразличием. К такому отношению я уже привык. «Что это за место?» «Новый отель. Не знал, что его здесь построили». 2 года назад. Здесь тоже в последнее время молодежь гуляет. Все меняется. И по субботам шумно, играют свадьбы. Но днем, по будням, в отеле вполне прилично. А в неблагоприятные, по гороскопу дни, и подавно. Асаи прошел прямо в кафе на первом этаже. Я последовал за ним. Девушка в белой блузке и черной юбке проводила нас к столику у окна, с видом на внутренний дворик, соединяющий со старым зданием гостиницы. «Я хотел было снять номер, но решил не оставлять образец своего почерка. К тому же здесь и днем можно выпить виски». В подтверждение своих слов он попросил подошедшую официантку принести 2 двойных порции «Балантайна», 17-летней выдержки. Ему разбавленную водой, мне без всего. Официантка ушла, и я сказал, «Даже такие, как ты, о себе иногда говорят «Ватаси»?» «Ватаси» — нейтрально вежливое местоимение первого лица. Якудзы обычно употребляют более грубое «Боку» или «Оре». Он грустно улыбнулся. Говорить в Атасе не твое эксклюзивное право.